много неудачников хотят быть как я. Как много лузеров теперь смотрят в мои глаза. Я вижу их взгляд полный злобы, но мне похуй на них, ведь я бессердечный робот. Я парень с Марса и мой инопланетный флоу. Причина разговоров многих инак мудаков, многих критиков и тех, кто в рэпе не шарит. Еще чуть-чуть и я перегоню Окси, парень. Hi, yo, Lil Tune, all black everything. My shoes, my polo, all black everything. Все именно так, если ты знаешь, о чем я. Rockstyle, baby, мы все умрем, но не сегодня. Это суета вокруг нас. Я уже вижу блэктейпс на первых полосах. Миллионы новостей на интернет-чартах. Так должно быть и так будет, это факт. Бля, привет, Холленд, вы даете нам силы. Привет, Луизы, привет, с любовью из России. О-оу, я чувствую себя лучше. Я как Лил Уэйн, принимай пару пульсов.